Часть четвертая. 1376-1377. Глава 16. После полудня накануне Дня Святого Георгия в 1376 году в Йоркшире стояла чудесная апрельская погода. Ягнята весело блеяли на лугах по ту сторону озера, солнце окрашивало выстроенные из песчаника стены замка в нежно-малиновый цвет. Весь замок Кенни-Луорт, празднично убранный и украшенный гирляндами, ожидал приезда герцога. Кэтрин грелась на солнце, сидя на каменной скамье во внутреннем дворе возле главной башни, и добродушно слушала крики детей, резвившихся неподалеку. Со своей скамьи она видела въездные ворота в башне Мортимера. Как только в воротах покажется первый всадник из свиты герцога и послышатся звуки труб, она успеет выйти навстречу. Кэтрин не видела герцога вот уже 2 месяца. Она оделась так, как больше всего любил герцог, янтарного цвета туника и платье из абрикосового бархата, отделанное мехом горностая. Золотой пояс был инкрустирован эмалевыми пластинками с изображением ее собственного герба, 3 золотых колес святой Екатерины на красном фоне. Высокий лоб Кэтрин пересекала узкая лента, украшенная топазами. Она выщипала себе брови и подкрасила губы кошенелью, как нравилось герцогу. Волосы она надушила серой амброй, захваченный герцогом для нее в каком-то поспешно брошенном замке во Франции во время своего великого похода 3 года назад. Этот поход был безрассудно отважным предприятием. Герцог заставил свою слабеющую, умирающую от голода армию пройти через всю Францию с самого севера до Бордо. Даже французы восторженно отзывались об этом конном походе. И все же в итоге было потеряно больше, чем приобретено. Земли, по которым проходил герцог, склонялись перед ним, словно высокая трава, и снова поднимались, когда он уходил прочь. Джон вернулся в Англию раздосадованный, огорченный, понимая, что ему опять не удалось осуществить давнюю мечту покорить Францию, а затем и Кастилию. В Англии его встретили, мягко говоря, сдержанно. Недовольство и волнение охватили многие графства. Народ требовал нового Креси, нового Пуатье, но время пришло другое. На французском троне сидел новый и более хитрый король, а английский король, некогда великий, одряхлел. Политика его стала неуверенной. Он то и дело менял решения, подчиняясь капризам Алисы Перерс, думая только о том, чтобы угодить ей. Но теперь с Францией заключено перемирие. Ненадежная передышка, достигнутая герцогом на переговорах в Брюгге в прошлом году. Мысль о месяцах, проведенных герцогом во Фландрии, причиняла Кэтрин острую боль. Но к этой боли она давно уже привыкла. Джон взял супругу с собой во Фландрию, и там, в Генте, на его собственной родине, Констанция, наконец, разрешилась от бремени с сыном. Но ребенок не выжил. Кэтрин перекрестилась, сидя на скамье в Кенни-Луорте, и мысленно произнесла «Мой грех», как она сделала, когда впервые услышала о смерти младенца, охваченная стыдом за необузданную радость, которую при этом почувствовала. «Мои сыновья живы», — подумала Кэтрин. Она подняла глаза на окна детской в южном крыле. Какая-то тень проскользнула за крохотными стеклышками окна, и Кэтрин улыбнулась. «Это должно быть Хэвис, а может, одна из нянек, которые присматривают за лежащим в колыбели малышом Гарри. А может быть, она несет игрушку, чтобы развлечь за ужином маленького Джона? Он плохо ведет себя за столом. Успокоить его иной раз бывает непросто. Оба мальчика здоровы, румяны, с золотистыми головками и внимательными голубыми глазами, как у отца. пронзительный заунывный крик нарушил тишину двора. «Трусы, трусишки! Я не боюсь, а вы боитесь! Бояки, бояки, черные собаки!» Это, конечно, была Элизабет. Кэтрин вскочила, готовая к неприятностям. Старшей дочери герцога было уже 12 лет. Она становилась девушкой. Но ума у нее не прибавилось. Ее рискованные затеи не раз доводили до беды ее саму и младших детей. На этот раз Элизабет прыгала на одной ноге по шиферной крыше герцогской конюшни, уцепившись за флюгер. Том Бланшет и три юных Дейнкерта карабкались, неестественно изогнувшись по скользкому шиферу, стараясь добраться до скакавшей над ними насмешницы. Бланшет, как сразу заметила ее мать, плакала от страха. Она едва держалась, судорожно цепляясь пальцами за каменный водосток. «Элизабет!» — строго крикнула Кэтрин, подняв голову. «Немедленно спускайся!» Она побежала на помощь Бланшет, встала на выступ стены, подставила руки, и девочка с благодарностью прыгнула ей в объятия. «Глупышка!» — журила ее Кэтрин, целуя. «Когда ты поймешь, что не можешь и не должна делать все, что говорит леди Элизабет?» Она оставила Бланшет и одного за другим сняла детей Дейнкертов. Но ее собственный Томас отказался от помощи. Повернулся к матери и с надутым видом сказал: «Не трогайте меня, леди. Я не полезу наверх, но спущусь так, как хочу сам». В этом был он весь. Он никогда не проявлял открытого непослушания, но всегда был угрюмым и упрямым, часто напоминая своего отца Хьюга. «Ну, бес!» — крикнула Кэтрин, виновница происшествия. «Я же сказала тебе, слезай!» «Не могу!» — дрожащим голосом ответил ребенок. Смуглое лицо девочки побледнело, она так отчаянно вцепилась в шест флюгера, что сидевший на нем петух вертелся, как в сильную бурю. «Тогда возьми себя в руки и покрепче держись!» — крикнула Кэтрин уже не так сурово. Она хлопнула в ладони и позвала: «Грум, сюда!» Выбежал конюх с приставной лестницей, залез на крышу, и вскоре Элизабет, невредимая, стояла на земле и глядела на Кэтрин с вызовом. «Я вовсе даже и не испугалась. Я просто шутила над вами, миледи!» Кэтрин не стала тратить времени на споры. Элизабет все время попадала в переделки, из которых сама выпутаться не могла. «Отлупите ее!» — советовала Марджори Дейнкерт, жена конетабля замка. «Вы слишком уж их жалеете». Отпрыски Дейнкертов получали взбучки с той же регулярностью, с какой ходили к обедне. 5 лет назад, когда Кэтрин взяла на себя ответственность за воспитание детей герцога, она часто прибегала к порке как к единственному средству воздействия на Элизабет. Филиппа никогда ее к этому не вынуждала. Но постепенно Кэтрин осознала, что твердость в сочетании с добротой и только действительно заслуженное наказание приносили куда лучшие результаты. Джон тоже редко наказывал девочку. Это взбалмошное дитя могло без труда задобрить его. Вскарабкавшись к нему на колени, потряхивая черными кудрями и надувая губы, сочные как вишни, и обещавшие со временем стать беспокоюще чувственными. «Бес, найди кого-нибудь из твоих нянюшек. Пусть она тебя хорошенько умоет. Ты не можешь встречать отца в таком виде. Затем отправляйся в свою комнату, пока тебя не позовут». Элизабет пожала плечами, но пошла в замок, волоча ноги. Она любила леди Свинфорд, ценила ее справедливость. Однако в последнее время Элизабет пыталась разобраться в отношениях своего отца с леди Свинфорд, но это у нее никак не получалось. Раньше этот вопрос ее не волновал. Она знала, что два маленьких мальчика, Джон и Гарри Бофорд, ее единокровные братья. Девочка не подозревала, что ее отец и леди Свинфорд любят друг друга, Просто ей не очень нравилось, когда отец каким-то особым взглядом смотрел на леди Свинфорд. Пересуды слуг, подслушанные на прошлой неделе, донесли до ее сознания, что с их гувернанткой что-то неладно. Камеристки фыркали, прикрыв рот ладонью, а прачка Нэн трагически воскликнула: «Ой, как у меня сердце болит! Как подумаю про бедную королеву! Бросили ее голубушку! Чахнет одна в Хертфорде или в этой северной глуши в Тедбери! И как им только не стыдно!» Но испанка, жена их отца, вовсе не нравилась Элизабет. Она видела королеву, когда их с Филиппой возили к ней в гости в Хертфорд. У королевы были сверкающие глаза, словно кусочки агата, а прикосновение ее руки, костлявой, холодной и влажной, напоминало прикосновение рыбы. По-английски она не сказала ни слова, без улыбки пробуравила взглядом Элизабет и Филиппу, затем повернулась к стоящим рядом кастильским дамам и заговорила по-испански. Затем Элизабет отослали играть с маленькой Каталиной, которая тоже была ее единокровной сестрой. Каталине было 4 года, как и маленькому Джону Бофорту, сыну леди Свинфорд. Только она была на 3 месяца младше. Это обстоятельство почему-то заставляло служанок фыркать и хихикать. Кэтрин ощущала, как меняется в последнее время отношение к ней Элизабет, и заставляла себя примириться с этим. Девочка начала понимать мое положение. Возможно, скоро она окончательно взбунтуется против меня. Но ничего не поделаешь. «Все есть так, как есть», — думала Кэтрин. Этот девиз плантагенетов доставлял Кэтрин горькое утешение. Она попросила, чтобы его выгравировали на золотой оправе алмазной броши, которую ей подарил в последний раз на Новый год Джон, чем его немало позабавило. Сегодня эта брошь красовалась у нее на груди. Кэтрин пошла обратно во внутренний двор, и Бланшет радостно скакал рядом с нею. Остальные дети убежали на поле для турниров посмотреть, как делают фигуру святого Георгия для завтрашних игр. Но Бланшет осталась с матерью, на которую стала очень походить. «Она будет намного красивее меня», — подумала Кэтрин, поглаживая шелковистые кудри, блестевшие, как начищенная медь. Серые глаза девочки были темнее, чем у матери, а волосы светлее. Круглые глаза Бланшет глядели на мать с доверчивой нежностью, и Кэтрин снова поцеловала ее. Как странно, что Бланшет, рожденная от нелюбимого мужа, в муках и одиночестве, продолжала оставаться самым дорогим для нее ребенком, как бы нежно ни относилась она к малышам Джона. Может быть, первенец всегда занимает в сердце родителей особое место. Но Джон был холоднее к Филиппе, чем к остальным детям. Или, может быть, Бланшет напоминала Кэтрин ее собственное детство? А может, из-за воспоминания о приезде Джона в день, когда родилась Бланшет? Невозможно понять таинственную алхимию сердца. Однако нельзя не признать, что двусмысленное положение, в котором оказалась Кэтрин, принесло ей не только нравственные муки, но также и определенные материальные выгоды. Вся ее семья была вознаграждена, особенно же щедро одаривал Джон свою крестницу. В прошлом году он пожаловал Кэтрин для Бланшет опеку над землями и наследника сэра Роберта Дейнкерта, двоюродного брата Кеннилуордского конетабля, в качестве жениха с оплатой всех расходов бракосочетания. Опека сама по себе уже приносила доход, достаточный, чтобы накопить Бланшет приличное приданое. Но с облегчением подумала Кэтрин, о замужестве Бланшет можно еще несколько лет не заботиться. «А вот и леди Филиппа», — объявила девочка, успевшая залезть на скамью и усесться рядом с матерью, играя с котенком, которого вытащила из кучи голодных кошек, собравшихся возле двери большой кухни и нетерпеливо мяукавших. Кэтрин подняла глаза, чтобы приветствовать старшую из своих высокородных подопечных. Ее, как и при виде Элизабет, охватило смешанное с жалостью раздражение. Вот девушка, о замужестве которой уже пришло время подумать, ведь ей уже исполнилось 16. Герцог начал предварительные переговоры с дворами Фландрии, Эно и даже Милана. Но представить Филиппу в постели было невозможно. Она такая бледная, благочестивая, покорная и настолько лишенная чувственности, что, казалось, останется девственницей до конца жизни. «Добрый день, леди Кэтрин!» Филиппа сделал реверанс. Она с некоторой тревогой поглядела на ворота в башне Мортимера. «Милорд, мой отец еще не прибывает?» «Нет», — Кэтрин подвинулась, чтобы освободить на скамье место для девушки. «Почему ты не надела малиновое платье, которое он тебе прислал?» Серовато-коричневый наряд Филиппы беспощадно подчеркивал ее плоскую грудь и не слишком заметную талию. Девушка теребила обвисший пояс. «Я так неловко чувствую себя в малиновом. Он на меня рассердится». Кэтрин ободряюще улыбнулась, зная, что Филиппа боится своего отца не меньше, чем восхищается им. Он будет недоволен, и ей придется защищать девушку. Он обязательно доведет Филиппу до слез, после чего бедная девушка часами стоит на коленях в своей комнате, вымаливая у Бога прощение. «Вы такая красивая, леди Кэтрин. На вас он никогда не сердится». «Почему же сердится? Иногда?» Кэтрин рассмеялась. «Нужно только подождать, и гнев проходит». Филиппа достала из сумочки с рукодельем квадратный лоскут бархата, часть алтарного покрова, который она вышивала. Она была близорука и, низко склонившись над иголкой с золотой нитью, сказала: «Да, ведь он вас любит». Кэтрин вздрогнула. Она все еще легко краснела, несмотря на свои 25 лет. Филиппа никогда не высказывалась настолько откровенно, хотя 16-летняя девушка вряд ли могла не понимать происходящего, но она всегда обходила эту тему молчанием. Поначалу, когда Джон привез Констанцию из Франции, и несколько лет после этого любовники вели себя очень скрытно. Маленького Джона Кэтрин родила не в Кэтлторпе, это запятнало бы ее вдвойне, как надругательство над памятью Хьюга, а в самом Линкольне, в доме на улице Поттергейт, который тайно нанял для нее герцог. А поскольку точная дата смерти Хьюга за границей была неизвестна, они представили дело так, будто ребенок был от Хьюга. Когда родился маленький Гарри, ничего подобного для отвода глаз придумать уже было нельзя. Герцог, восторженно принявший рождение еще одного сына, отказался от дальнейших попыток прикрыть грех и пожаловал малышам один из своих титулов — Бофорт, в честь имения в Шампани, давно уже отнятого у него французами, так что это не ущемляло интересов его законных наследников. Кэтрин с радостью отказалась от надоевшей конспирации и с облегчением заметила, что в герцогских замках Кенилуорте и Дестере, где она обычно жила, слуги, начиная от управляющих и ниже рангом, продолжали обращаться с ней уважительно. Герцог никому не позволил бы проявить открытую непочтительность. Но случалось, что иногда крепкий панцирь, которым она была защищена, что-то пробивало, как сейчас, когда спокойное заявление Филиппы крайне смутило ее. Она поглядела на девушку, затем на Бланшет, которая побрела со своим котенком по направлению к кухне, и спросила дрогнувшим голосом: «Тебе это не нравится, Филиппа?» «Что не нравится, леди Кэтрин?» Добрые глаза с удивлением на нее посмотрели. «Ах, что мой отец любит вас!» «Нет, я сама вас люблю. С того самого времени в Болингброке, когда вы не дали умереть без покаяния моей матери. Упокой, Господи, ее душу!» Она перекрестилась и, наклонившись низко над вышиванием, медленно сделала стежок. «И вы были добры к нам с тех пор, как отец назначил вас гувернанткой. Но...» Она облизнула губы, жалко посмотрела на Кэтрин, потом в сторону. «Вы живете в смертном грехе, а вы и мой отец», — прошептала она. «Я боюсь за вас. Я молюсь за вас». Кэтрин промолчала какое-то время, затем протянула руку и нежно коснулась светлых волос девушки. Затем встала со скамьи и пошла через двор к воротам, которые вели к озеру и парку, где она распоряжалась разбивкой новых клумб и самшитового лабиринта. В саду ярко пестрели нарциссы, лилии и фиалки. Она часто искала здесь утешение. Кэтрин взялась за железную щеколду, но тут же обернулась, радостно вскрикнув. Раздались звуки рожков и топот множества конских копыт, донесенные апрельским ветром с юга, где дорога шла в обход озера. Она бросилась было бегом, совсем как озорная девчонка, но опамятовалась и заставила себя спокойно подойти и встать рядом с Филиппой на нижней ступеньке лестницы, которая вела в большой зал. Первым в ворота влетел Герольд, приветствуя женщин взмахом своей трубы, которой был подвешен герб Ланкастеров. Двор заполнился шумными, теснящимися всадниками, конюхами и пажами, которые, проявляя ловкость, вовремя подхватывали брошенные уздечки. Свита герцога состояла из 30 человек. В суматохе она узнала только священнослужителей, высокого священника в черном одеянии, показавшегося ей смутно знакомым, и кармелита Уолтера Диса, который приветствовал ее с елейным видом, сходя с лошади. Брата Уильяма, серого монаха, не было видно. Хотя он оставался старшим лекарем герцога, Кэтрин знала, что он избегает ее. Несколько раз им пришлось все же встретиться. Монах смотрел на нее печальным, загадочным взглядом. Однажды он упомянул о Нераке, который умер в Бордо вскоре после ее отъезда. Но ее совсем не интересовал теперь гасконец. И, выслушав, как она для приличия высказала сожаление, он поспешил прочь. Под аркой пробежали две любимые гончие герцога и радостно бросились к Кэтрин, приветствуя хозяйку. Та ласково погладила их. Наконец она увидела герцога на Паламоне. Джон отдавал какие-то распоряжения Арнольду, своему главному сокольничему, который направлялся к вольерам, держа на руке белого кречета Ариану. Каждый раз, встречая Джона после разлуки, ее тело горело и как бы таяло. Он казался ей красивее и царственнее, чем когда-либо. Она любила его еще больше из-за той сдержанности, которую он проявлял по отношению к окружающим. А ведь она знала, каким неистовым он бывает в моменты их близости. Ему было уже 36, но он нисколько не потяжелел. Да и какой настоящий плантагенет может стать толстым? Волосы немного поблекли, но оставались такими же густыми. Роланд Ипр, сквайр-фламандец, держал ему стремя, и Джон соскочил с Паламона с той же изящной легкостью, что и в юные годы. Он подошел к лестнице. Кэтрин и Филиппа сделали реверанс. Стоящий на несколько ступеней выше Джон Дейнкерт, конетабль Кеннелуорта, низко поклонился и воскликнул: «Приветствуем вас, ваше высочество!» Герцог коротко улыбнулся дочери, слегка нахмурился при взгляде на ее платье. Затем, поглядев на Кэтрин, нежно поцеловал ей руку и тихо сказал: «Вы хорошо выглядите, миледи». «Да, теперь, когда вы здесь», — прошептала она. «Как малыши?» — спросил он. «Веселятся, как щенята. Младший очень подрос с тех пор, как вы его последний раз видели. Уже говорит 10 слов». «Надо же! Генри!» — герцог с усмешкой позвал, обернувшись через плечо. «Бьюсь об заклад, ты никогда не был таким умником, как твой брат. Он знает столько же слов, сколько ему месяцев. Иди же поклонись, леди Свинфорд». Герцог привез с собой 9-летнего Генри Боллингброка. Это был задумчивый, серьезный ребенок, немного малорослый для своего возраста, но крепко сложенный. Его глаза и волосы были желтовато-коричневого цвета, курносый нос усеян веснушками. Он пошел в деда и в первого герцога Ланкастера. Однако характер унаследовал от родителей. От Бланш — любезность и достойную манеру держаться. От Джона — честолюбие и горячий темперамент, обычно сдерживаемый. От обоих он взял гордость и умение повелевать. Герцог поднялся по большой лестнице в зал, который он совсем недавно перестроил. Работы еще не были закончены. Уже были видны изящные пропорции, красота больших светлых окон с цветными стеклами, тонкая резьба по камню. Все признавали, что зал — один из красивейших в Англии. Возвращаясь в Кеннелуорт, герцог первым делом шел проверять работу каменщиков. Но на этот раз, хотя эркер в башне Сент-Оу был закончен, а в зале появился витраж с изображением сада и романа о розе, он обратил мало внимания на все эти перемены. Кэтрин поняла, что его что-то тревожит. Она слишком хорошо его знала, чтобы приставать с вопросами. В любом случае им не удастся поговорить без свидетелей до наступления поздней ночи, когда из большой белой спальни он проскользнет по потайной лестнице в комнату Кэтрин. До той поры она должна ждать и исполнять обязанности хозяйки, принимая его многочисленных спутников, проверить, хорошо ли управляющий устроил на ночлег всех прибывших, достаточно ли драгоценных пряностей выделено на кухне и множество других забот. Джон сразу же удалился в белую спальню, вместе с Ролином, который должен был ему прислуживать.